Глава 25. Свидетель, подозреваемая. Повар Тамара Дмитриева. Я мало что могу про нее рассказать. Мы с ней не дружили, хотя явно симпатизировали друг другу. Я знаю только одно. Алена была добрейшим человеком и всем помогала. Знаю, что у нее были терки с заведующей. А у кого с заведующей хорошие отношения? Да ни у кого. Ее все ненавидят. Все знают, что она берет взятки, и немалые. И надеются, что рано или поздно ее прищучат. Но пока что мы все при виде нашей драконовны трясемся, но не от страха, а от такого неприятного ощущения, что сейчас услышим какую-нибудь гадость. Никогда не похвалит, не оценит нашу работу. Конечно, сейчас я говорю за себя. Работа повара в детском саду, да и не только, очень трудная. А платят копейки. Это всем известно, но только ничего не меняется. Это же надо прийти рано-рано утром, поставить бульон и начать готовить кашу. Нарезать хлеб, намазать маслом, заварить чай или какао, или же сделать вместо каши яйца. После завтрака готовлю обед. Хорошо, если Верочка, сторож наша, почистит картошку, что тоже не обязана делать, кстати. Но остальное это делаю я. Капуста, морковь, лук. Достать мясо, прокрутить для запеканки или мясного суфле, промыть сухофрукты, приготовить компот или кисель, на ужин лапшу для лапшевника с сыром или напечь блинов, плюшек. Вот присесть некогда, честное слово. Да, считается, что все повара воры, но у меня муж хорошо зарабатывает. Он и продукты домой покупает. Мне не надо таскать с кухни мясо или молоко. Я беру другим, отходы. Мы с мужем живем за городом. Он каждый вечер забирает меня домой. А как же иначе? У меня сумки или ведро тяжелые, да и вообще. Далековато ехать общественным транспортом. Мы держим поросят. Живем на краю деревни в дачной зоне. Нас не видать и не слыхать. Может, кто из местных и знает, конечно. Они же у нас потом мясо и покупают. И никто не жалуется на запах. Никому мы не мешаем. И птицу держим. А почему бы и нет? Земли у нас много. Наш участок упирается в лес. Мы 3 года тому назад прикупили еще земли. Про Алену. Мне до сих пор не верится, что я больше никогда не увижу ее, что она не заглянет на кухню и не спросит, мол, как ты, Тамара, все ли в порядке, что сегодня на завтрак, обед или ужин. Всегда хвалила все, что я готовлю. Но больше всего она любила мои ленивые вареники в сметане. Это блюдо хлопотное, но его все любят. Алена тоже пыталась дома приготовить по моему рецепту, но у нее всегда сворачивалась сметана. Когда только произношу, даже в уме, ее имя, на глаза наворачиваются слезы. Как можно было удушить такого хорошего человека? Ну и рисуются страшные картины убийства. Какой-то мужик набрасывается на нее и душит, душит. Конечно, убийца мужчина. Я и следователю об этом сказала. Потому что Алена была женщиной высокой, сильной, жилистой. И мужчина этот, по моему мнению, ее любовник. Иначе разве подпустила бы она к себе незнакомого человека? Дала бы себя удушить? Она доверяла ему. А он просто избавился от нее, потому что, вероятно, она что-то о нем знала. Про любовника этого у нас все, я думаю, знали. Чиновник, красивый мужик, Олегом зовут. Может, Алена наша забеременела и захотела родить от любимого человека, а он испугался, да и убил ее. Говорят, он зависит от своего тестя. Короче, что-то там произошло между Аленой и Олегом Равичем. Это его фамилия. Поссорились они, видимо, крепко. Может, даже подрались. Может, она оскорбила его. У нее язычок-то острый. Он не выдержал, набросился на нее и схватил за горло. Вот таким мне представляется это убийство. Следователь так разговаривал со мной. Задавал такие вопросы, словно и меня подозревал. Вот интересно, они вообще всех всегда подозревают? Вот взять, к примеру, меня. Я просто повар в детском саду, где работала Алена. За что меня подозревать? Мотив? Ей не понравилась приготовленная мною каша. Она в грубой форме сказала мне об этом, а я возьми да и отомсти ей. Удушила ее. Чушь собачья. Да и вообще, что нас может связывать? Хотя, кое-что и связывает. Кстати говоря, теперь надо бы с этим разобраться. Я сдаю ей дачу своей сестры. Но это же не преступление какое-то. У Алены семья, дети. Конечно, им хорошо там, на даче. Подышать свежим воздухом, поиграть, покататься на велосипеде. Там большой фруктовый сад, много вишни, яблок, смородины. Плата, конечно, символическая. Главное, чтобы в саду этом снимали урожай, присматривали за домом, косили траву. В благодарность, что я так дешево сдаю ей дачу, Алена угощает меня вареньем, в основном из вишни. Причем баночки у нее просто набиты вишнями, а вот у меня, когда варю, оно получается жидким. И вот однажды я все-таки спросила Алену, как у нее получается такое густое варенье. И она ответила мне просто. В баночке она укладывает в основном ягоды и лишь сверху заливает жидким сиропом. А вот оставшийся сироп, а его много, очень много, она просто закрывает в отдельные банки, которые зимой используют для морса или киселя. Я повар и не знала такого варианта варки, точнее закатки варенья. Иногда мне кажется, что я вижу возле двери Алену, особенно вечерами, когда уже собираюсь домой. Нет, это не призрак какой. Это наша посудомойщица Катя, такая же высокая, белобрысая. Весь день я ее словно и не замечаю к своему стыду. Вчерашняя школьница, не поступившая в институт и подрабатывающая у нас временно. Совершенно безобидное и тихое существо. Тощая, бледная, с каким-то плоским, как монета, лицом и маленькими глазками. Посуду моет хорошо, но очень медленно. Да, конечно, она немного помогает мне и в готовке, но, повторю, делает все очень медленно. Поэтому в основном все делаю я. Говорю же, я ее почти и не замечаю. Так вот, мелькнет она в дверном проеме, и мне кажется, будто бы это Алена. И так жутко становится, и мурашки по всему телу. Катю, кстати, не допрашивали. Наверное, не заметили.